таким подходом согласен. Но ведь понятно, что этого всего можно было достичь и антидепрессантами, и психоаналитиком. Просто это разные подходы. Каждому тут свое. Для коррекции психологического состояния ТС вполне подходит. А для самых своих больших мечт требуется что-то еще. Этого он явно не дает. Ну, если, конечно, мечтой всей жизни является отдельная однокомнатная квартира, например. Бенни, ты конкретно что-то пробовал делать? Если пробовал, и у тебя не получается, так, может, не в свои двери ломишься? Или получается уже, только ты этого еще не видишь? Видишь только то, что все развивается не по твоей мысли и не так, как ты запланировал. Отпусти хватку. Из твоих заявлений видно, что книгу ты прочитал, но многое не понял или не осознал, не пропустил, так сказать, через себя, не прочувствовал или не хотел этого делать. Возможно, трансерфинг просто не находится в слое твоего мира. Тогда и не стоит тебе им заниматься, а доказывать другим, что это не то, это только трата твоей энергии. Лучше ее используй в мирных целях. Ищи свой путь. У меня, может, и не получается ничего такого добиться по ТС. Только это не является моей проблемой. Это было бы моей проблемой, если у кого-то другого получилось, а у меня нет. Но пока я вижу только разговоры на эту тему. Не конкретно относительно ТС, а вообще. Одни занимаются эзотерикой, а другие добиваются больших целей. И эти группы никак не пересекаются. И пока меня ничто в обратном не уверило. Да, еще. Это очень и очень просто в отношении таких теорий заявлять, что у тебя что-то там не получается, потому что ты не понял, не так делал, не туда ходил, не пропустил через себя и так далее. На самом деле, в этих теориях столько противоречий, что можно любое действие рассматривать и как верное, и как неверное. На этом форуме каждый второй постинг это доказывает. Можно потратить всю жизнь на эксперименты и потом остаться на нуле из-за того, что ты там чего-то не понял. Обидно не будет? Бенни, дорогой, не нравится что-то? Не получается? Значит, это не для тебя. Никто не держит. Я просто обращаю внимание на то, что когда у вас что-то получается, по мелочи вы это списываете на трансерфинг. А когда такая же мелочь не получается, то вы это списываете на то, что не очень верно что-то там сделали в рамках теории. Мне кажется, это смешным и странным. У меня без всякого трансерфина каждый день такие же мелочи и получаются, и нет. Все от случая зависит. И ничто тут не доказывает, что вы этим случаем управляли. Впрочем, я вижу, что конструктивно обсуждать с вами это не получится. Видно, маятники все засуществуют и полностью затягивают, и не дают видеть ничего вокруг. Я лучше останусь свободным. Посему тему завершаю и буду довольствоваться тем, что пока без всякого ТС достиг в жизни явно больше, чем создатели подобных теорий.